ночь я вылез в прореху на пологе туч и, замерев над верхушками крон, я кинулся вниз и озарил район. Мой маневр имеет конкретную цель, и это не улыбка на чем-то лице. Моя цель не звонкий счастливый смех, но собираюсь по итогу осчастливить всех. Только солнечным лучам разогнать твою печаль по силам. Только солнечным лучам ты, зажмурившись, кричал спасибо. Спасибо. Глядите, вон лучик прорвался, светя. Какое чудо, какая сказка. Кричишь ты, радуешься, как дитя. О, как он добр, о, как он ласков. Да, я добрый, но есть один нюанс. Моральные нормы иные у нас. Лучевая ласковость и доброта совсем не ваша, совсем не та. В мире разумных небесных светил тот добрый, кто больше людей убил. Пускай в этом злоба и боль сквозит, но по лучевым меркам все на мази. Теперь подставляйте счастливые лица. Я радиацией через глазницы заполню ваш мозг нелепый лед, и альфа-частицы вам подпоют. Только солнечным лучам разогнать твою печаль по силам. По силам. Только солнечным лучам ты, зажмурившись, кричал спасибо.